В это время в тюрьме Мантупа Бала диктовал свои условия Вердани. «И вот что я узнаю», — восклицал Бала, расхаживая по камере. 100 с лишним поколений жителей не только этой страны жили в полном неведении о своем истинном происхождении. Не было государств, не было разделенных земель империй, не было ничего. Это мир был не таким, как теперь. Дикие, населявшие его племена, жили в невежестве, в полуживотном состоянии, пока некая загадочная раса во имя собственного выживания не скрестилась с ними. Результатом этого эксперимента стало появление тех, кто населяет теперь эти земли, кто был их истинными хозяевами. Вы. Его лицо оказалось напротив нее. Я. Такие, как я. Мы не виноваты, что не читаем ваших мыслей. Вы решили растоптать этот мир только потому, что вам он не нравится. Он живет не так, как рассчитывали вы. Обскурация происходит естественным путем. Незачем винить кого-то в неудачном эксперименте, возразила она. Ни я, ни те, и еще кто-то там не виноваты в естественном ходе событий. Планета погибает сама. Очевидно, твоя прародительница не известила тебя о наличии некоторых приспособлений, какими вы проникаете повсюду. Императрица позаботилась, чтобы из тебя не сделали настоящую наследницу Дора. Из тебя все равно ничего не вышло бы. А ты научилась хорошо убивать. Что устраивало императрицу? Ты была для нее вроде ручной убийцы Вердана. Вердана грозно фыркнула. Ей не понравилось оскорбление канцлера. Последние минуты он видел ее изумление и боль от неожиданных открытий. Твое сближение с Ахши было неугодно императрице. Он мог бы пробудить в тебе твои дарования, пристрастив тебя к знаниям. Императрица сама лично дала задание поссорить вас. Я знал, что Ахши не питает к тебе никаких чувств, кроме разве что любопытства. А твои действия при получении этого известия несложно было предсказать. Он мешал всем. Императрице, глупышке Яве, Раде, мне, твоим покровителям. Он был здесь чужаком. А чужаков убивают самым жестоким способом. Окажись ты поблизости, ты наверняка вступилась бы за него и за своих чувств. В тебе уже тогда были заметны зачатки того ума, которым ты обладаешь сейчас. Ты могла догадаться, в чем истинная причина опалы. Тебя устранили, сыграв на твоей гордыне и ревность. Бала ликовал. Вердана была готова рваться из пут от ярости. Он лишь презрительно хихикнул. Бесишься, почтенная Дана Вердана из Дора. Твой ум полыхает огнем, каким пылал прежде. Сколько бы ты ни отсутствовала, твоя ярость не покидала тебя ни на мгновение. Скоро я развяжу тебя. Ты будешь свободна. И даже будучи свободной, ты не посмеешь прикоснуться ко мне. Ты будешь послушной, покорной. И знаешь, что произойдет? Лязгнуло лезвие, и тусклый металл блеснул в свете окон. Бала достал маленький флакон, вылил его содержимое на лезвие. Этого хватит, чтобы усмирить тебя навсегда. Будь же ты трижды бессмертной, твое тело не сможет сопротивляться. Она слабо застонала, когда лезвие вошло в бок. Мои откровения стоят дороже твоей жизни. Это яд Вердана. Он будет тебя медленно убивать. Очень медленно. Но ты умрешь еще до того, как я остановлю тот конец, который вы нам приготовили. Видишь ли, я обещал императору, что ты согласишься на его предложение. Если ты станешь императрицей, получишь противоядие. Он вытащил нож из тела и с удовольствием наблюдал, как несколько капель крови стекло на пол. Это лучшая гарантия твоей покорности. А потом я прикажу притащить в столицу твоего Ахши и казню его у тебя на глазах. «Да с чего ты взял, что яд подействует на меня?» — выдохнула она. «На тебя подействует. Так же, как на Ахши. У него было странное тело, словно под ним скрывался кто-то другой. А я отравил его. Но он смог выжить. Ты натурально совершенно настоящая и пока еще живая. Ты получишь противоядие, когда станешь императрицей. «Не пойму я тебя, канцлер», — переводя от боли дыхание, заговорила она. «Совсем недавно ты родил, чтоб я отказалась от трона. Собирался мне мстить? С чего такая перемена?» «Я усовершенствовал свой план. Твои сообщники знают, что ты в плену. Посмотрим, как они поведут себя. Сообщил император о твоем имени, что ты требуешь его отречься от престола, когда выйдешь за него. Ты была права, он предпочел жить. Ты вернешься в зал. Повторишь это требование публично. Теперь ты невеста императора. Ты заставил его отречься от твоего имени. Ты фанатик была. Не более, чем ты. Торопись, Вердана. Отравление еще можно сделать обратимым. До следующего восхода яд практически не навредит тебе. Но вот потом процесс пойдет стремительно. Через трое суток станет поздно. Где Ши? Где ты его держишь? Я соглашусь стать императрицей, если скажешь, где книжник. В твоих дорских владениях. Его поимка – дело времени. Я берег его покой, потому что знал, что он мне еще пригодится. Ты осмелел, однако. Не боишься, что я тебя растерзаю за такие откровения? Нет, Вердан. Теперь нет. Ты выйдешь отсюда. Наденешь одежды цвета своего клана, чтобы облачить в них своего супруга. Ну а потом ты выйдешь замуж, сказал он самонадеянно. Твоя жизнь будет твоим свадебным подарком. Все, Ахши жив. Теперь она знала наверняка и даже знала, где он скрывается. Все. Что произойдет потом, это уже малосущественно. Я согласна. Бало шел. Появились трое, четверо, шестеро стражников. Когда путы ослабили, она застонала от боли, из ран хлынула кровь. Один из стражей не без опасения осторожно зажал небольшую на вид дырочку лоскутком ткани. Он замер от страха, когда пленница фыркнула. Но потом она подняла на него глаза и сказала: «Благодарю». Заметив удивление на лице стража, она хотела сказать еще что-нибудь, но не успела, рухнув ему на руки. Тот вскрикнул, заподозрив нападение. Ему пришли на помощь, оттащив тело Верданы в сторону. Она не шевелилась. Без движения распласталась на каменном полу. Самый крупный из стража нагнулся, взял Вердану за скулу, гляделся в ей в лицо. Канцлер умеет уговаривать. Потом он произнес оскорбление, от которого остальные замерли. До чего испугались, она не слышит. С каким наслаждением я бы убил ее? Она наша будущая императрица, напомнил тот из стражи, что вытирал кровь Верданы. Мы проклятая страна в таком случае. Страж брезгливо отпустил скулу Верданы, ее голова повернулась на бок. Сквозь туман она слышала и понимала, о чем он говорит. Нет. Она могла разобрать мысли. Это не обморок. Тело занемело. Рана сильно ноет, и ясно, что это не простой порез. Что с телом? Ее подняли и понесли. Кто-то думал, что не против взглянуть на нее без одежды. Кто-то хотел ударить или вообще не встречаться с ней. Она слышит и хорошо ощущает пространство. Это точно не обморок. Ее тело неудачно повернули. Рана в боку отозвалась резкой болью. Зверь боится боли. Мысль пронеслась в голове, погасла, и некая сила запретила ей думать о прошлом. Резь в боку стихала. Она совсем не то, что прежняя императрица. Различила она то ли голос, то ли мысль. Какое сильное тело. Какая красивая ткань. Тонкая, чистая, а? Это был голос девушки-прислуги. А она захрипела, когда кисть Верданы вцепилась в ее горло. Двое стражей попытались освободить девушку, но Вердана оттолкнула обоих. «Я придушу ее», — тихо сказала она. «Убирайтесь все, я переоденусь сама». «Но! Я слышу «но!»» Вердана в ярости отшвырнула прислугу и резко поднялась. «Что я делаю?» — мелькнула мысль. «Пытаюсь остаться одна», — последовал мгновенный ответ. Она повалилась на что-то мягкое, махнула рукой, отчего боль усилилась больше. Окончательно она очнулась уже в пустой комнате. Она сидела на просторном ложе, одной рукой опираясь на обширный край постели, а другой зажимая рану. Больно. Зверь боится боли. И этот зверь чуть не придушил девушку. «Это была Вердана или я?» — подумала она. Она осмотрелась. Комната без окон. Опочивальня императрицы. Она даже вздрогнула. Потом еще раз осмотрелась. «Госпожа!» — раздался тихий шепот. «Госпожа!» «Кто тут?» «Это я!» — прошептал опять голосок. «Рушала!» — прошипела она. Да рухнут небеса на твою глупую голову. Откуда ты взялся? Она обернулась в ту сторону, откуда послышался голос. Вентиляционная отдушина была прикрыта тонкой тканью. Я опять вишу вниз головой. Он велел передать, что вам следует прийти в зал. Но только ни за что не соглашайтесь быть императрицей. Это плохо. Ой! Слабое шуршание и слезливый голосок продолжил. Нужно бежать из дворца. Он поможет. Только доберитесь до зала. Я придушу вас обоих, прокрепила она. Уходите оттуда. Я бы ушел, только не могу. Сдавленно прохныкал мальчик. Исчезни, передай ему, что я буду в зале. Стало тихо. «Если я сойду с ума, то не из-за Верданы», – прошептала она самой себе. «А я кто? Не понимаю».